Глава 11. Мы переглянулись. Страшное слово «чума» заставило даже бывалых мушкетеров заерзать в своих седлах. — Что ж, значит, не судьба. Поедем дальше на север. — выдавил из себя улыбку де Порто. Арман и Анри неуверенно кивнули. Только Миледи смотрела на городские ворота, плотно сжав губы и ничего не говоря. Я обычно скакал первым, поэтому пришлось развернуть лошадь и проехать немного назад, чтобы встать рядом с Анной. Девушка, наконец, перевела на меня взгляд, но ничего не сказала. — Не знаю, все ли в порядке с Юго, но он крепкий малый, — попытался успокоить Анну. — Я беспокоюсь не о нем, Шарль. Вы помните Мордаунта? — Мальчишка, который приходил меня убить по приказу вашего первого мужа? — поморщился я. — Если честно, случиться успело столь многое, что в моей памяти уже с трудом умещались имена фламандцев. Он остался слугой при Хьюго, но также выполнял и мои поручения. Насколько... Я не знал, как спросить прямо. Что он делал для вас? Помог познакомиться с Дебафором, вздохнула Анна. Покупал ингредиенты для... Вы понимаете. Скольких вы убили для Дебафора? Вдруг осознал я. Миледи отвернулась. Мы выпили в Париже за то, чтобы прошлое нас больше не терзало, Шарль, тихо сказала она. Я кивнул, положил руку поверх ее. Девушка посмотрела на меня, печальная и уставшая, а потом сказала. — Не думаю, что Мордаунт мне как сын. Скорее, как младший брат. И я не уверена, что он сможет о себе позаботиться. — Что вы там воркуете? — не выдержал, наконец, Арман Датос. — Нам надо объезжать город и ехать на север. — Боюсь, мой друг, нам нужно внутрь, — сказал я. — Весь север в руках испанцев, так? — Ну, не весь, — пожал плечами де Порто. Но гады вцепились в побережье зубами, этого не отнять. — И что это значит? — спросил Датос. — Что без протекции моего друга черт нам, а не корабль. Или чума, или возвращаемся через Францию. Готовы к новым встречам с агентами Канде? Арман вроде как раздухарился возвращаться назад и был готов перебить всех посланных Канде гугенотов. Но посмотрел на Анри Дорамица и сразу же стих. Вопрос был исключительно этического характера. — Мы едем через Лиль, — сказал я. — Лучше столкнуться с чумой, чем отравить душу предательством. — О каком предательстве речь? — спросил Анри Дорамиц с усмешкой. Я не ответил и снова направился к воротам. Солдат вяло пытался нас остановить, но быстро сдался. Ворота были едва прикрыты, так, чтобы мог въехать или выехать одинокий всадник. Этим мы и воспользовались. Лиль встретил нас смрадом и гниением. Чума действительно имела запах, нам очень быстро пришлось обвязать лица длинными платками. Миледи сбрызнула их духами, которые по какой-то причине оказались в ее сидельной сумке. Вместе с двумя дюжинами других склянок и баночек. Духи, впрочем, едва помогали. Мы проехали по вымершей улице. Ставни в домах плотно закрыты, многие жилища покинуты. В старом здании конюшни смрад оказался еще сильнее. Стоило мне заглянуть внутрь, и я увидел стаю бродячих собак, обгладывающих лошадиный труп. Псы злобно зарычали, и мы поехали дальше. На всякий случай я зарядил пистолет. Посмотрев на меня, Исаак и Арман проделали то же самое. Анри вытащил из ножен шпагу и так и ехал с ней. Людей вокруг не было. Город, казалось, вымер, хотя даже во время эпидемии где-то же должны скрываться живые. Хотя бы зараженные. Но нет, мы словно попали в декорации к фильму ужасов. Наконец, в полной тишине мы добрались до таверны, уже сменившей вывеску с испанской на французскую. Раньше, пока эта часть Фландрии была еще под контролем Габсбургов, таверну звали Чика де Кула Гордо. Теперь это была просто пышнозадая девчушка. Я спешился, но жестом попросил товарища остаться в седлах. На всякий случай. Миледи бросила на меня настороженный взгляд. Тогда я коснулся лбом ее руки в перчатке на прощание. Рисковать никем из товарищей мне не хотелось. Девушка прошептала короткую молитву на французском, и я осторожно открыл дверь таверны. Первым делом в нос ударил запах, но не смрада и гниения. Это были либо пары какого-то алкоголя, либо и вовсе что-то медицинское. Не понял сразу, но запах можно было сравнить с хлоркой или белизной из моего времени. Глаза сразу же заслезились, и я огляделся. Главный зал был пустым, а вот второй оказался забаррикадированным. Поскольку вряд ли наверху могло быть что-то, от чего стоило бы баррикадировать лестницу, я понял. На втором этаже могли остаться люди. «Хьюго!» — крикнул я, входя в общий зал. Под моими ногами заскользила гнилая трава. А обычно в тавернях земляные полы устилали свежий или хотя бы сухой. Здесь же я словно шагал по болоту. Не представляю, как пол пришел в такое состояние. — Тут есть живые? — повторил я вопрос. За барной стойкой что-то закопошилось. Я прошел посмотреть, но сразу же отвернулся. Какой-то бродяга остался там навсегда. Судя по одежде, это был нищий. Стая жирных крыс уже пировала. Я знал, что чуму разносят именно крысы, но понятия не имел, что делать с этой информацией. Порубить грызунов шпагой? Я просто отошел подальше от барной стойки и принялся осторожно перебираться через баррикады. Сильнее всего я боялся пораниться о какой-нибудь острый выступ или вляпаться рукой в что-то органическое. К счастью, Бог миловал. Я очень быстро оказался на втором этаже. Неудобно было только держать все время пистолет дулом кверху. На втором этаже было значительно чище. Деревянные доски пола поскрипывали под моими ногами, и единственное окно в коридоре было зашторено. Я снова позвал. «Хьюго! Клода! Есть кто живой?» Мне не ответили. Я толкнул дверь ближайшей комнаты. Давно оставлено, даже вещи не собрали. Лежащий на стуле испанский камзол был покрыт пылью и паутиной. Я прошел к следующей. Что-то заставило меня обернуться. Наверное, шестое чувство. Мужчина, одетый в лохмотья, сидел в противоположном конце коридора. Он сидел в темноте, и неудивительно, что я его не заметил. Но сейчас он поднялся на ноги. Голые, покрытые бубонами ноги, грязные ногти, спутанные волосы. Самым страшным было то, что он грыз что-то до ужаса, напоминающее человеческую конечность. «Стой, где стоишь!» — я вскинул пистолет. Человек уронил свой обед. Это действительно оказалась чья-то почерневшая от гари и копоти нога. Нашел ли человек труп или убил кого-то ради пищи, меня не интересовало. Но человек стоял в метрах в трех от меня и этим покупал себе жизнь. «Хозяин, Хьюго О'Нил, где сейчас?» — выделяя каждое слово, сказал я. Потом повторил еще раз, но уже по-испански. Мужчина только пробулькал что-то нечленораздельное. Моя рука начала уставать, но не закинуть пистолет на плечо, ни тем более опустить его, я не мог. «Хозяин, ирландец, где?» — повторил я. Мужчина не ответил, только начал расчесывать и без того плохо выглядящую руку. Ситуация из плохой превратилась в отвратительную, когда с улицы донесся обеспокоенный голос миледи. «Шарль! Шарль, как вы?» Мужчина словно вышел из забытья. Его налитые кровью глаза распахнулись, изо рта потекла слюна. «Бабенка!» — на чистом французском прошептал он и метнулся в сторону баррикады. И я выстрелил. Труп повалился к стене. Я же подошел к окну и быстро выбрался наружу. Мне совсем не хотелось приближаться к чумному, даже если он уже не дышал. Проще было спрыгнуть со второго этажа. Я едва отбил пятки, и икры загудели, но никаких проблем. Обойдя таверну и увидев обеспокоенных друзей, я сказал. — Там никого. — Тогда зачем вы стреляли? — буркнул Исаак. — Я едва остановил три эти горячие головы, а то они хотели побежать за вами. Там был один бедолага, совсем выжил из ума от болезни и голода. Его было не спасти, — сказал я. Один мой брат по вере рассказывал, что Пфальце лет 20 назад было то же самое, — грустно протянул Анри Дарамиц. — Так где нам теперь искать вашего друга? — нетерпеливо спросил Депорто. Я влез на лошадь и перезарядил пистолет. — Давайте найдем, где заседал городской совет. — Ратуша или дом бургомистра? Последнее я спрашивал скорее у миледи. Она кивнула. — Ратуша, я покажу дорогу. Никто не возражал. Мы вновь пустили лошадей по пустым и узким улочкам Лиля. Чем ближе мы были к центру города, тем больше жизни возникало вокруг. Правда, от лицезрения этой жизни никому из нас легче не становилось. Крысы, бездомные собаки и перепуганные грязные люди, покрытые уродливыми бубонами. Парочка попыталась приблизиться к нам, и мне пришлось стрелять в воздух. Я не врач и понятия не имею, передается ли чума от простого кашля или прикосновения. Но я не мог рисковать ни собой, ни друзьями, ни тем более миледи. Слава богу, несчастные больные отступили, стоило мне пальнуть в небо. — Мы совсем ничем не можем им помочь? — грустно спросила миледи, проезжая мимо лежащего на земле мертвеца. Несколько крупных крыс, объединившись, отгоняли от тела тощего пса. — У вас целая сумка со снадобьями. Есть там хоть что-то от чумы? — Смеетесь? — грустно покачала головой девушка. И я вздохнул. Наконец мы оказались у белого каменного здания. Людей вокруг не было, но по какой-то причине не было и трупов, мусора и бродячих животных. Мы проехали по вымощенной площади перед ратушей, и я заметил движение в здании. Людей там было много. Я спешился, одно из окон раскрылось, и я услышал знакомый голос. — Шарль, Анна, какого черта вы тут забыли? — Хьюго, — рассмеялся я, — наконец-то мы вас нашли. — Отойдите на три шага назад, — раздался вдруг глухой, словно потусторонний мужской голос. Я повернулся на звук. Из ворот ратуши выходил человек, затянутый в черный кожаный плащ. На его руках были перчатки по локоть, а на лице жуткая маска клюв. — Не стоит говорить со мной в таком тоне, — отчего-то взвился я. Может быть, кровь Д'Артаньяна действительно не могла стерпеть такого повелительного обращения от особой не королевской крови. А может быть, я сам просто хотел казаться самым крутым и опасным в присутствии миледи. Может, и то, и другое. — Не стоит спорить с врачом, — снова раздался глухой голос. Мужчина в маске чумного доктора, черт возьми, да это и был самый настоящий чумной доктор, подошел к нам. Он был одного со мной роста, но, может быть, чуть уже в плечах. Оглядев всех нас, он продолжил. — Позвольте мне вас осмотреть, и если у вас нет бубонов, я отправлю вас на карантин в отдельное крыло. — Нам нельзя на карантин. Нам нужно поговорить с Хьюго. — Тогда вам придется говорить отсюда. Эти люди доверились мне, и рисковать их жизнью я не стану. — Кто вы вообще такой? — Шарль, успокойся! — закричал практически наполовину высунувшийся из окна ирландец. — Этот доктор и впрямь желает нам добра. — Что ты забыл в Лиле? Чумной доктор молча стоял между нами, с интересом слушая. Миледи осторожно отъехала назад, чтобы оказаться подальше от этого странного человека. — Нам нужно попасть в Англию! — крикнул я. — Нужна твоя помощь, чтобы сесть на корабль где-нибудь в порту Фландрии. — На кой черт тебе наши порты, Шарль? Садился бы на корабль во Франции. — Не могу, друг мой. Пришлось делать крюк. — Так ты мне поможешь? Несколько секунд Хьюго Унила слышно не было. Чумной доктор ничего не говорил, он застыл, словно изваяние. Первой не выдержала миледи. Она сложила руки рупором и закричала. — Как Мордаунд? С ним все в порядке? Ей не ответили. Тогда обеспокоенная девушка посмотрела на меня. Я мог только пожать плечами и ждать. Наконец Хьюго снова выглянул из окна. В его руках было письмо. — Я написал для вас рекомендацию одному... отчаянному капитану. Но без моей личной печати он может и не поверить. — Дайте угадаю. Вашу личную печать украли испанцы, и мне нужно быстро взять Мадрид, чтобы доплыть до Англии? — Почти, — невесело рассмеялся Хьюго Анил. — Она осталась в моем домике, что в Северном квартале. — Там небезопасно, друг мой. — Там орудуют банды, — глухо произнес чумной доктор. — Мародеры, безумцы, каннибалы. Маска-клюв повернулась ко мне. Кажется, я услышал тихий и глухой смех. — Вы хорошо умеете убивать? — вдруг спросил мужчина. Я кивнул. На этом странный разговор с чумным доктором был закончен. — Хьюго! — позвала ирландца миледи. — Что с Мордаунтом? — Разве мальчишка не отправился с вами и тем французиком из Араса? — печально усмехнулся Хьюго Анил. Миледи только покачала головой. — Значит, Мордаунта здесь не было. Но куда он мог тогда деться? Чумной доктор, уже не обращая на нас никакого внимания, зашагал обратно к ратуше. Нам оставалось только отправляться в Северный квартал, чтобы забрать личную печать Унила. Но прежде чем мы развернули лошадей, ирландец рассмеялся. — Ты что, опять убил мужа этой женщины? — спросил он с улыбкой. Миледи залилась краской. Мушкетеры только переглянулись, не зная всей истории. — Идите к черту, Хьюго! Надеюсь, твой старший брат еще тебе всыплет. Только и ответил я. Услышав о старшем брате Оуне Униле, Хьюго как-то сразу сник. Но у меня не было времени выяснять подробности. Жестом я попросил Миледи показать нам дорогу до Северного квартала. Очень скоро ратуша уже скрылась из вида. Мы въехали в место куда более богатое, чем я ожидал увидеть. Высокие заборы, двухэтажные особняки. Только большая их часть теперь пустовала, а в меньшей гнездились самые скверные отчаявшиеся представители человеческого рода. Мы проехали мимо подвешенного за ноги трупа. Он не был болен, на теле нельзя было различить хоть какого-то признака чумы. Скорее всего, больные его прирезали просто из мести за то, что он умудрился не заразиться. По Анне де Бейл было хорошо видно, как она напугана. Мушкетеры же держались стойко. Мы ехали молча, пока, наконец, девушка не указала на один из особняков. Двери ограды были выбиты и лежали на земле. Во дворе пахло мертвечиной, а по дому кто-то бродил. — Лошадей оставлять опасно, — сказал я. «Их уведут и сожрут», — кивнул Депорто. «Придется разделиться». «Останьтесь с девушкой, Андрей. Мне нужны Исаак и Арман». Гугенот кивнул. «Я оставил его с Миледи не просто так. Хотелось минимизировать риск любого физического контакта. Значит, брать с собой нужно тех, кто не промахнется с метра в слоновью задницу. Я зарядил пистолет и аркебузы, и мы спешились. Я нес пистолет в левой руке, а на согнутый локоть положил аркебузы. Нас заметили. В окнах замелькали фигуры. Словно гигантская крысиная нора, особняк у Нила зашевелился изнутри. Я уже надеялся, что дело можно решить миром, как вдруг из одного из окон показалось дуло. Фитиль вражеской аркебузы уже был запален, так что я просто нажал на курок своей. Дорогой колесовый замок сделал свое дело. Мертвец выронил оружие, его аркебуза выстрелила нам под ноги. «Было близко», — пожал плечами Депорто и одним ударом ноги вышиб дверь. Перед нами стояла пара вполне здоровых и крепких ребят. Немного грязных, но по ним сразу было видно. Это мародеры и бандиты, а не спятившие от голода чумные горожане. У одного в руках был топор, у другого — шпага. Депорто и Дотос уложили их на месте до того, как мародеры успели дернуться. На втором этаже точно кто-то был. Над нашими головами раздался громкий топот, словно кто-то старался убежать. Или занять позицию получше. Времени не было. Я выстрелил на звук прямо через половицы. Кто-то наверху закричал. Ушло полминуты, чтобы мы все перезарядились и взвели замки на своем оружии. Только после этого мы поднялись на второй этаж. «Кабинет у Нила», — устало бросил я, подходя к парнишке, которого ранил. Я стрелял, не видя цели, снизу, и мог попасть ему куда угодно. Но мальчонке повезло, я прострелил ему пятку, а не пах или бедро. Несчастный все пытался отползти подальше, причем под мышкой он сжимал нехилый такой мешочек. «Это добро у Нила?» — усмехнулся я, подходя к парнишке. Исаак и Арман внимательно осматривали коридор. Вдруг появятся еще бандиты. «Это вещи моего хозяина», — вдруг захрипел парнишка, оборачиваясь на меня. Мы оба замерли на мгновение. «Мордаунд!» — воскликнул я. «Как вы тут оказались?» — испуганно прошептал мальчишка. «Анна о тебе беспокоится. Когда мы узнали о чуме... Анна?» «Что-то мне подсказывает, что пацана мы не убиваем», — спросил за моей спиной Арман Дотос. «Видимо, да», — ответил ему Исаак. «Вставай давай», — приказал я мальчишке. «Опять за старое взялся. Я просто хотел вернуть сеньору, то есть месье Анилу, его драгоценности». Мальчишка попытался подняться на ноги, но едва устоял. Пуля в пятке явно мешала. А потом совершенно случайно засел с бандой мародеров в его особняке. «Они бы меня просто так не отпустили», — пожал плечами Мордаунд. «А сеньора Анна? Она в порядке? Она еще работает на того французика?» «Работает?» — не понял я. «Ну да, он же ее нанял». Мордаунд понизил голос до шепота. «Она же приготовила для него яд, когда какой-то офицер вызвал этого французика на дуэль». «Что, дуэль не состоялась?» — рассмеялся Депорто. «Ага. Дядька помер через несколько часов, а она ему только платок подарила, никто даже не заметил ничего». «У тебя опасные друзья, Шарль», — не без уважения произнес Арман. Я кивнул. «Она больше не работает на того французика. Она работает на меня, Мордаунд, и очень за тебя беспокоится. Ты сможешь идти сам?» Мальчишка сделал несколько неуверенных шагов. Потом кивнул. «Буду прыгать, но смогу». «Личная печать у Нила», — сказал я. Тогда Мордаун потряс своим мешком. «Все здесь, месье. Тогда сваливаем», — усмехнулся я. Все же мне не хватило безрассудства, чтобы помочь Мордаунту спуститься по лестнице. И я боялся прикоснуться к нему так же, как и к любому другому жителю Лиля. Парнишка доковылял сам. Когда мы вышли из особняка, Миледи сразу же слезла с лошади и бросилась к мальчишке. Я преградил ей путь. «Никаких прикосновений, пока тот доктор не разрешит», — холодно произнес я. Миледи посмотрела сперва на меня, потом на Мордаунта. Тот лишь скорчил девушке рожу. «Ладно, вы правы, Шарль», — устало произнесла девушка и забралась на лошадь. Мы с мушкетерами пару минут побродили по двору и быстро соорудили простенькие волокуши. Привязали их между двумя лошадьми и усадили в них Мордаунта. Парнишка не возражал, с его раной это был самый лучший вариант. Оружие оставалось заряженным весь обратный путь до ратуши. К счастью, никто больше не решился на нас напасть. Вновь вышедший навстречу чумной доктор осмотрел Мордаунта и отправил его на карантин. Затем он вынес на улицу жаровню, раскалил угли и поставил на них небольшой котелок. Когда вода в котелке закипела, он высыпал туда содержимое мешка. Лишь после этого таинственный человек отнес драгоценности, среди которых была и печать Хьюго Унила, в здание. Мы терпеливо ждали. Спустя полчаса чумной доктор вышел к нам с письмом, а сам Хьюго вновь высунулся из окна. «Смените форму и поезжайте в Дюнкерк!» Вы должны найти капитана Мансфельда, передайте ему письмо, и он переправит вас в Англию, — прокричал он. — Спасибо, Хьюго. Как ваш братец? — не удержался я. — Последний раз, когда я его видел, готовился плыть в Ирландию, — грустно произнес Хьюго. — Каждый день мы с Клодой молимся, чтобы его там не прирезали. Я кивнул. Мы попрощались коротко и быстро. Как иначе, учитывая то, что чумной доктор мрачной тенью следил за нами и не давал приближаться слишком близко к окнам ратуши. Мы покинули Лиль на закате, проведя в этом несчастном городе почти целый день. Ночевать никто не хотел. Мы ехали при свете звезд, и чем дальше отдалялись от чумного городка, тем легче было дышать. И тем радостнее нам всем было на сердце. Остановились мы только в трактире уже утром следующего дня. Решили не задерживаться там, дали лошадям отдохнуть и перекусили. Поспали едва ли пару часов. Я убедил мушкетеров упаковать их форму в седельные сумки, переодевшись во что-то неброское. Спустя еще сутки мы наконец-то прибыли в Дюнкерк. К счастью, уже никто не обращал на нас внимания. Испанцы, хозяйствующие в городе, чувствовали себя в полной безопасности. Агентам Канде здесь было взяться неоткуда. Мы позволили себе целый день в таверне, даже выпили с Анной пару кружек вина. И на рассвете уже показывали письмо странного вида мужчине с пышными русами, почти соломенного цвета усами и дурацкой шапочки. Скорее рыбацкой, чем капитанской. — Что ж, — задумчиво протянул мужчина, оказавшийся капитаном Мансфельдом, и замолчал. — Вы возьмете нас на борт? — спросил я. — Тут вот какое дело, — улыбнулся мужчина. — Хьюго пишет, вы люди надежные, верно? — Надежнее некуда, — ответил я. — Значит, не побоитесь выйти из порта под испанским флагом, а по морю идти уже под другим? — Под каким другим? — не понял я. — Английским, что ли? Капитан Мансфельд только рассмеялся в свои соломенные усы. Под черным, сынок, под черным.